«Нам по тропинке, к пещере», — сказала Псабар, за каждым шагом которого по-прежнему пристально следили. «Мы с отцом были здесь один раз, в моем детстве». Конечно, прибывшие ожидали ловушки на каждом шагу, а хмурый глава безопасности просвечивал миниатюрным сканером дорогу перед собой в поисках пустот, пока Бит старался обнаружить присутствие других разных при помощи силы. Однако ни ловушек, ни единой живой души вокруг не было. Авин Ролк пребывал в глубокой задумчивости, оказавшись в, возможно, самой нетипичной ситуации для когда-либо живущего. Как понять и разгадать произошедшее за тысячелетие, которое ты проспал, одновременно приспосабливаясь к новым темным временам? К счастью для него, он привык к неожиданным поворотам событий еще в свои времена и старался прислушиваться к силе, отчего, правда, случались и неожиданные решения. Он не планировал брать себе падавана так быстро, однако сила была иного мнения, и теперь Ролка сопровождал юный Флинт, подававший большие надежды. «Присутствие силы совсем не чувствуется», — покачала головой Антария, когда они двинулись по тропе, словно тут многие годы не было никого живого. Уверен, что так и было. Авин успел повидать множество созданного ситхами и павшими джедаями на своем веку. Такие места не посещают постоянно и точно не держат тут дворецких и садовников. У этой системы даже было труднопроизносимое название, которое, правда, не принесло бы абсолютному большинству разумных в галактике никакой информации. Идеальное место, как для ловушки, так и для тайника. Мог ли адепт темной стороны отправить в ловушку собственного сына? Вполне мог. Во время новых войн ситхов джедай видел и не такое. Однако сила явно не предупреждала его ни о чем, и поэтому они шли вперед, пока не добрались до входа в пещеру. «Это то, что я ожидала увидеть в последнюю очередь», — констатировала Чис, когда перед ними оказалась банальная металлическая дверь, вмурованную в камень. Световой меч быстро срезал оказавшийся тонким металл, открывая дорогу вперед. Джедай достал из наплечной сумки фонарь маленького круглого дроида, который взлетел и устремился вперед, изучая пространство перед собой. «Никто же не думал, что мы полезем туда без проверки», — окинул взглядом немного удивленных синекожую джедайку и ее краснокожую ученицу. «Как только дроид выяснит, что атмосфера пригодна для дыхания, а внутри ничего не хочет нас убить, пойдем дальше. Огромные деньги стоит эта штука». «А Люк бы просто пошел вперед», — тихо и задумчиво сказала Мирта. Авин проигнорировал это, дожидаясь сигнала от дроида-разведчика, перед тем как двинуться вперед, убедившись в безопасности пути. В молодости он, конечно, и сам бы ломанулся вперед без предварительной разведки, но опыт приходит со временем и травмами. Пару переломов, и ты уже гораздо чаще смотришь себе под ноги. «Как Сера», — тихо заметил идущий за учителем Флинт, не ожидавший, что пристанище загадочного мастера темных искусств, который устроил огромный заговор, будет выглядеть так скучно и серо. Вырезанные в камне серые мрачные стены коридора привели их к не самой большой комнате, в которую с трудом вместились все прилетевшие на планету, перед еще одной дверью. «Это здесь», — сказала Псабар, — «там дальше небольшой зал. Еще немного, и световой меч открывает и эту дверь, и вслед за дроидом-разведчиком они заходят в зал». Один из звуки врезался головой в низкий потолок, оглашая все своим ревом, однако Авин Ролк проигнорировал его, подходя к единственному в довольно большом зале предмету, большому каменному блоку, исполнявшему роль стола, на котором было установлено странное и незнакомое ему устройство, тем не менее выглядящее довольно архаично. Разобраться с ним смог вошедший последним Бит, после манипуляции которого над устройством появилась голограмма узнаваемого Гунгана и тут же начало воспроизведения. «Если ты это слышишь, значит, я мертв». Все же медицина в далекой-далекой галактике – это удивительная вещь. С одной стороны, кажется, что основа ее работы – это три магических жидкости – Бакта, Бота и Колта, но с другой все было далеко не так. Местная хирургия, местная диагностика, местная генетика и многое другое были буквально на техномагическом уровне, а я даже не знаю, как называется большая часть этих областей. Хотя в данном случае все было довольно просто – жесткая повязка для комбинации неизвестного мне медицинского металла и пластика, что надежда сковывала сломанную левую руку так, что она почти не мешала жить. Конечно, Бакта способствует заживлению, но не такому быстрому, поэтому придется помучиться. Волшебного мгновенного костероста нет даже на Альдиране, хотя какой-то хитрый комплекс, ускоряющий рост костей, мне прописали. Надо будет доброму доктору Ивазану дать распоряжение на этот счет. Я хочу согласиться с приглашением и слетать на Серина, огорошил я Аргану и так невероятно недовольного всем происходящим. Ресурсы бывшей столицы сепаратистов могут быть полезны для нашего дела. Дров, конечно, было наломано много. Если к самому факту появления на Альдеране раньше времени правитель планеты отнесся нормально, то к тому, что вытворили мои песчаные коммандос. Хотя, конечно, это уровень и сразу видно, товар лицом, вообще без жертв проникнуть в самое охраняемое место планеты и захватить ее правителя втроем, Шарда никто за разумного пока не считал, да еще и обезвредив местного джедая, о котором я, к слову, никогда ничего не слышал. Но Органа, очевидно, был в ярости, и если бы у него не хватало проблем и без этого, то кто знает, как обернулось. А ведь это даже не наша спецура из числа бывших клонов и тренирующихся под их командованием новобранцев, уже прекрасно засвеченных при штурме тюрьмы, в которой содержались сенаторы. Про наши маленькие игры с ботанами вице-королю знать пока не стоит. Кот Милан крайне ценный союзник, и что не совсем характерно для ботана, достаточно умный, чтобы понимать, что для того, чтобы оставаться полезным в своей роли, он должен оставаться в тени и не поддаваться желанию получить свою минуту славы. Не уверен, что это хорошая идея, но с другой стороны не вижу смысла останавливать. Бейл явно выглядел устало. Признаюсь, мне не безразлична судьба юного Бранадуку, не меньше, чем меня волнуют мотивы убийства его отца. Но у него нет сейчас возможности провести расследование, не привлекая внимания. Поэтому мы и Кондратейман – это его шанс узнать о том, что все же произошло и не станет ли сам Органа следующим. Почему я ввязался в эту авантюру с Серина? Много причин. Конечно, сама по себе смерть Джихана Кросса, которого я все-таки случайно прикончил в падении, сама по себе волновала меня, как и судьба наследства Дамадуку, то есть не сильно. Однако вот все окружающее это убийство напрягало. Во-первых, оно произошло как минимум на год раньше, чем было бы должно. Это уже говорило о том, что по всей видимости известные мне события я каким-то образом нарушил, заставив заговорщиков действовать раньше известного мне срока, но по всей видимости тем же путем. Во-вторых, необходимо было разобраться со странным и плохо скрываемым интересом телохранительницы убитого графа ко мне. Подозрения не самые хорошие, но именно она первой нашла мою тушку в отключке и, хотя могла, ничего плохого не сделала. Гложут подозрения, что речь идет о какой-то тайне, неведомой даже мне. А в-третьих, на связь перестал выходить Вульпус, отправившийся наводить связи с бывшими сепаратистами. Пропал он как раз в сектор Деастан, где бывшая столица сепаратистов и располагалась. Срочно брошенные посреду тени ничего и никого найти не смогли, словно растворился в воздухе наш сепаратист. И это большая проблема, если он попадет в руки Империи или кого-то из криминальных боссов, будет плохо. Постараюсь вернуться раньше, чем освобожденные сенаторы разлетятся по домам, ответил я хозяину Альдерана. Мои представители, впрочем, уже донесли до всех наши предложения. Мы договорились, к всеобщему удовольствию. Органе нужна моя организация, а мне все же нужны ресурсы и связи Органа и его союзников для резкого расширения. И нам обоим выгодна ситуация, в которой официальная сенатская оппозиция и наша радикальная вооруженная республиканская организация будут существовать одновременно как можно дольше, пока кулак будет готовиться. Все довольно просто. Бейл Престор Органа еще не знает о существовании Звезды Смерти и еще не понимает, как мало времени у него осталось. У нас осталось, конечно, и как бы это плохо ни звучало, уничтожать Звезду Смерти в зародыше прямо мне невыгодно. К сожалению, без ее демонстрации восстание может не случиться. Некоторые события должны идти своим чередом, а гигантомания Палпатина – это его слабая точка, в которую и нужно будет ударить в нужный момент. Уничтожение Альдерана допускать я не планирую. Диспайра будет достаточно, но время разобраться с боевым планетоидом еще остается. А вот Серина не ждет, и поэтому приходится лететь. Вызывать подмогу нет смысла, поэтому отправляемся тем же составом, что прибыли на Альдеран, оставив себе и вуза Казма разбираться с формальностями и дипломатическими переговорами, как и полагается настоящим героям, улетаем искать приключения на свою пятую точку. Больше глав и ранний доступ к ним, на моем бусте. Басты то херитицнатис. Глава 58. Так что тут на самом деле происходит? Зло бросил я в сторону темнокожей женщины, вжимаясь в стену. Приключения на пару дней, да, а как все ожидалось, спокойно, прилетел, помог арестовать заказчика убийства известного тебе заранее, проследил, чтобы регентом был избран проверенный и лояльный кандидат, получил доступ к ресурсам сепаратистов. Ага, домечтался. Я так никогда не говорила. Кондратейман тоже не была довольна происходящим. Это мятеж. Да уж понятно, что не радостная встреча с хлебом и солью. Слишком поздно я понял, что спутница не являлась насеренно никем влиятельным, просто личной телохранительницей убитого графа, что не очень сильно контролировал планету, обладающий своим странным кодексом чести, а возможно и амбициями. Вот надо больше и чаще слушать Камаси хранителя Галакрона, насколько тоталитарные вещи он бы не нес и не учил принудительно приносить добро в мысли разумных. И это самая безобидная и светлая раса, на чьей философии построен орден джедаев, Бейрер. Иногда получается и Палыча с ботанами можно понять, да и судя по намекам кота Милана, вторые как минимум что-то подозревали, потому что к кальдеранской колонии этих существ ботанский повстанец относился чрезвычайно плохо. Скорее всего, особенность заключалась в крайне своеобразном устройстве власти Насерина. Планетой правили 6 великих домов, избирающих из своего числа графа, по крайней мере формально. На деле Дуку удерживали эту власть в своих руках на протяжении последней тысячи лет, но без неприятностей не обходилось и мнение младших домов необходимо было учитывать. Состав великих домов не раз менялся, а они периодически затевали друг с другом междоусобицы, на что графы смотрели сквозь пальцы. С приходом к власти того самого Дуку, также известного как Дарк Тиранус, а после и при Империи, младшие дома, конечно, были приструнены и стали гораздо сильнее похожи именно на вассалов, а не на равных, однако свои вольности они все равно помнили, а правящий дом, кажется, теперь не любили все сильнее и уже не считали арбитром среди равных. Похоже, эта система на удивление была именно на мафию, впрочем, как тонка разница между аристократией и мафией, не зря рыцари сицилийского короля во времена крестовых походов называли именно мафиози, а у нас тут свой крестовый поход, бессмысленный и беспощадный. План Тейман заключался в том, чтобы добраться до тайного дворца Дуку, что находится на дне Белсалианского моря, на берегу которого стоит столица планеты Каранния, в которую нам пока не надо. Оттуда было необходимо или выкрасть Бранадуку, сына убитого графа и наследника титула, после чего принудить или уговорить остальные великие дома признать нового регента и заняться поиском убийцы. Отличный план, если не учитывать того, что нас прижали в одной из подворотен в промышленном квартале, располагавшемся между космопортом и нужным Кандри путем отступления. Вот как можно было так облажаться? Достали крупный калибр, и их только что стало больше. Каким-то образом на слух определила количество ведущих огонь женщина, также не стремясь высовывать свою голову ни в одну из сторон дома, за которым нас прижали. Прислушавшись к силе, я понял, что разумных на совсем недолгое время действительно стало больше, после чего улыбнулся, и вскоре выстрелы стихли, завершаемые характерным и узнаваемым звуком, с которым световой меч рассекает металл. «Я точно знаю, что он есть, приходит с опытом, можете выходить». Раздался из камлинка голос Бошика, стрелять они больше не могут. Очень мы удачно разделились и не попали в засаду всей толпой, думал я, выходя из нашего вынужденного убежища, для того, чтобы направиться на встречу с остальной частью своих спутников. Пошумели мы достаточно, правда, вот не знаю, в этих трущобах это норма, или все уже знают о том, что произошло. Хотелось бы первого, конечно, но готовым надо быть ко второму. Кандра поспешила следом, не убирая бластер назад в кобуру. Мы быстро оказались рядом с Бошиком, Биксом и Джиником, стоящих над телами шестерых людей в странной униформе. Это люди Барджина, быстро сориентировалась Тейман, не просто шпана, не лучшие их воины, но и не уличная мразь. Значит, этот ублюдок наверняка замешан. Эх, Сицилия, тут даже климат похож на средиземноморский, душно и влажно. Конечно, нам после Татуина не привыкать к жаре, но вот влажность действительно с непривычки давила. Хотя, конечно, заиметь тут резиденцию было бы неплохо. Климат Набу больше напоминает родную среднерусскую местность, а вот Серина вполне курортная планета. Была бы, если бы не ее население и особенного политического устройства. В нынешний состав великих домов, что заседают в большом дворце планеты и имеют право голоса, входит Дуку, Барджин, Малверн, Вимик, Налжу и Димичи. Именно в таком порядке влияния. Оно тут не совсем пропорционально. Дом Барджин был твердым вторым номером, в этом змеином клубке с мафиозным душком. Родас Барджин, в отличие от своего отца, которого он своими руками и убил по приказу моего биологического папаши, лоялистом Дуку не был, помня, что убитый граф Адан Дуку присутствовал при этой изощренной казни и вообще был из других Дуку. Вообще у меня в план вполне входило усечение этой головы, тем более в известных мне событиях Адана Дуку заказал именно Радас Барджин, но что-то было странное во всей этой ситуации, словно я чего-то не знаю. Мог ли Джихан Кросс в известной мне истории не раскопать всю подноготную дел, творящихся на Сирена? Да запросто. Нужно быстрее выдвигаться, нас уже преследуют, оборвала мои размышления чернокожая проводница, мы еще может добраться до Бранадуку первыми. И опять надо лезть в подводную лодку, как на Набу. Что-то нахлынула на меня неуместная меланхолия, возможно это побочный эффект обезболивающего, с которого приходится не слезать. Левая рука то сломана и так быстро срастаться не спешит, а на уровень известного мне люка на Датамире я, похоже, еще не вышел. Придется лезть в подводную лодку и вытаскивать мальчишку. Главное в этом варианте событий его на Альдеран не отправить. Кантины в космопортах. Самая разнообразная и самая похожая вещь, вне зависимости от региона известной галактики и того, что бы в нем ни происходило. Какая бы особенность ни была у конкретной, она все были одинаковы в своей ветренности и ненадежности. И тем не менее, не было ничего более постоянного и стабильного в мире, чем пропахшая табаком, спайсом и дешевым пивом кантина в космопорте. Абель с трудом сдерживал себя, чтобы не сморщиться от всего букета ароматов, а вот его напарники довольно прихлебывали жижу угольного цвета, что здесь звалась пивом, и заняли ту часть наполовину закрытой пурпурной шторой кабинки, что позволяло наблюдать за твиликкой, крутящейся у шеста под звуки, издаваемые местными битами. Напомни, почему мы все еще здесь. Клон все еще разбирался в устройстве галактики при новом порядке и уступал во время агентурной деятельности тактическое руководство своим братьям, однако начинал недопонимать, почему они уже неделю торчат в этой дыре, после, казалось бы, провальной миссии. Особенно ему было некомфортно без нормальной брони, будучи облаченным в нечто называемое облачение наемника, призванное сделать их лишь одними из многочисленных мутных личностей с непонятными планами и без прошлого, зато с наличными пикгатами в карманах. Таким гостям в подобных местах были рады и были готовы закрывать глаза на то, что слишком уж были они похожи друг на друга. Потому что для нас сейчас осталось два источника информации. Отхлебнув еще черной жижи, комета закинул в рот кусок какой-то вяленой дряни, или мандаларские ублюдки, или ауродиумные парни. С первыми я связываться в жизни не буду, поэтому остаются вторые, при всех их особенностях у них есть принципы и, что не менее важно, деловая репутация. Ты же сам хочешь найти определенного клона и сам уже уши прожужжал этим. Идея искать этого конкретного клона действительно принадлежала именно Абелю, хотя именно комета и подкинула информацию, что слышала его местоположение, после того как молчун Трипвуд вспомнил об одном мыше-истребе из 501 го. Правда, после встречи с первичным информатором настрой разведчика уже не был такой хороший. Абель увидел полностью потерявшего волю к жизни и действию Вольфа, который считал, что тихая старость на пустынной планете подальше от империи – это хорошо, и это расстраивало. Абель не был знаком с командиром волчьей стаи во время войны, однако комета описывал их приключения как нечто абсолютно легендарное. Однако искомый ими клон совсем недавно сорвался с места в неизвестном направлении. Неожиданно появившийся убезиец в своем фирменном шлеме без каких-либо сомнений зашел в кабинку и уселся рядом с клонами, игнорируя четыре бластера, направленных на него под столом. «Информация о вашем человеке появилась», — раздался безэмоциональный звук голосового модулятора, давая понять, что перед ними настоящий представитель этого вида, известного своей неспособностью громко говорить из-за особенностей развития голосовых связок. Комета отвел в сторону ствол бластера и свободной рукой достал из кармана мешочек с ауродимными монетами. Ауродиевый меч предпочитал работать за неотслеживаемую наличность, никаких переводов, минимум кредитов, ничего, что могло бы помочь отследить след этой частной военной компании в тех или иных грязных делах. Мешочек с характерным звонким звуком упал перед информатором, а Абель только удивился, что кто-то из эрк-клонов не просто ушел в наемники, но еще и начал работать с инородцами. Катания Модия, бойцовские ямы, продолжил информатор, смертный приговор вынесут послезавтра, после чего его бросят на арену. Мазл считает, что у вас есть неделя, я не дал бы 5 дней. Схватив мешочек с оплатой, представителя уродиевого меча поспешил покинуть кабинку, растворяясь в потоке разумных, оставив клонов переваривать полученную информацию. Про гладиаторские бои в одной из бывших неймадианских столиц клон уже знал, как и эта информация его напрягала. Империя, которая провозглашала себя порядком и справедливостью, допускала такое, на радость мелких тиранов и богатеев, что не могло вызывать ощущение нормальности. Новая галактика все меньше нравилась Абелю, а теперь им надо было срочно лететь в другую ее часть для того, чтобы вызволить брата клона, с которым они даже не были знакомы. Однако Абель был уверен, что завоевание доверия легендарного Рекса, служившего в 501-м легионе еще со старшим генералом Скайуэкером, Энакином, отцом нынешнего руководителя борьбы за восстановление республиканских порядков, будет хорошим вкладом в будущее клонов в составе Альянса. «Нам надо спешить», — первым сказал Молчун Трипвуд, — «все серьезно. Возможно, стоит вызвать помощь». Клоны, будучи элитой новообразованного Альянса, старались все осуществлять самостоятельно и к сторонней помощи не прибегать. Элитарность великой армии клонов, которая воюет сама без всяких там ополченцев, все еще была в их крови. Однако если самый нелюдимый из них предлагает такое, то дела обстоят очень плохо, понял Абель. К счастью, он знал, к кому можно было обратиться с этим делом. «Напомни, зачем здесь вообще нужны мы?» — спросил Якандру, которая, кажется, и так неплохо справлялась. Телохранительница графа обернулась, странно посмотрев на меня, словно собираясь что-то сказать, но потом удержалась. В оригинале она также использовала Джихана Кросса, что говорит о том, что поддержки у нее на Серина не было совсем. Однако что-то у меня не складывается в этой картине мира. За этим поворотом станция, где люди Барджина держат станцию подводных лодок, переделанных дроидов Мант, на которых мы и доберемся до Тадуку, пожала плечами она, убейте их. Кажется, она будет не очень полезна в процессе выяснения судьбы нашего пропавшего Вульпуса. Однако делать что-то было надо, изначальный план просто отловить и допросить Радаса Барджина не очень работал. Проблема в том, что возможно сейчас Тейман нужна мне больше, чем мы ей насерено. Мы ориентировались ровным счетом никак, поэтому приходится выкручиваться. Снять охрану получилось быстро и бескровно. Одного из охранников пришлось вырубить при помощи довольно точного и направленного толчка силы, благо не зря я тренировался с этим вариантом этой техники. Еще двоих смог бесшумно снять Бженик, которого натаскали наши клоны Командос из разведки. Я бы просто перерубил мечом, однако в итоге вся троица связанная осталась лежать в одной из подсобок, в то время как мы с трудом влезли в одну из подводных лодок, что были переделаны умелыми мафиози из дроидов Мант. Кто на самом деле правит этой планетой и стоит за всеми этими домами? Наконец сформировал я в единое целое мучающий меня вопрос. Первоначальная теория заключалась в том, что на планете просто не было сильной власти, которая могла бы контролировать все, как на том же Альдеране. Слабый князь, великие дома в мафиозном стиле, контролирующие части планеты, наполовину номинальная имперская власть и огромная серая зона, в которой происходит много всякого разного, что не сильно волнует центральную власть, пока все не выходит за рамках привычного. Однако вот убийство графа, это явно выход за рамки нормы. Конечно, в подобной непрочной системе было неудивительно, если бы произошло что-то такое, особенно при помощи империи. Так выглядело все это дело взглядом Джихана Кросса в известной мне истории. Однако не упустил ли имперский агент чего-то важного, и не изменилось ли что-то за год, между временем убийства в известной мне истории и сегодняшним днем, я не знаю, неожиданно ответила телохранительница. Граф никогда не говорил об этом прямо. В таких ситуациях главное это то, что осталось недосказанным. Чувствую, как напряглись и прислушиваются и парни, что теснятся на задних сидениях импровизированной подводной лодки. Не все ладно в графстве Сиренийском, надо додавливать и получать как можно больше информации. О чем граф молчал или говорил неправду, Кандра? Спросил я женщину, не отрывая взгляд от косяка проплывающих рядом рыб, похожих на пеструю красно-желтую селедку. Зачем нам здесь оставаться, если мы не знаем, с чем имеем дело? Я не хочу работать с партнерами, которые укрывают информацию, от которой может зависеть моя жизнь. Нет, ты должен оставаться на Серина, резко бросила Тейман, перед тем как спохватиться, по крайней мере, пока мы не эвакуируем Брана. Очень не нравится мне этот ответ, а тут еще и сила начала кричать, предупреждая словно о чем-то плохом в будущем. Сзади раздался громкий разочарованный вздох Бикса, который не смог удержать себя в руках и тихое похмыкивание танка. Однако прежде, Чем я успел что-то ответить, вынужденная союзница продолжила. Я слышала и собирала информацию о том, что на планете есть кто-то еще, скрывающийся во мраке и оставшийся со старых времен, кто присматривается, но не вмешивается в обычную жизнь, нервно сказал бывшая телохранительница Адана Дуку. Сам граф опасался чего-то, думаю ее. Я думаю, что это кто-то оставшийся со времен прошлого графа и его сепаратистов. Иногда происходили странные события, вроде смерти прошлого Немичи, но не удавалось установить причину, ее, силу. Кандра просто оговорилась или она предполагает пол существа, от которого происходит загадочная угроза. Но кто бы это мог быть? Кто-то из темных служительниц. А Саш Вентрис вместе с Квинланом Вассом в приюте джедаев учит молодежь. Сефран Стан давно мертва, как и Кадриан Сей. Это дело рук Квинлана Восса. Датамир Кусаата упокоил мой биологический папаша. Дуку скрыл кого-то еще, было бы неудивительно, если бы Кросс не заметил такое, пока бегал за бывшей любовницей. Боюсь, им нужен или живой наследник престола, или его смерть, продолжила Тайман. В последнее время было слишком много знаков, что независимой политикой графа недовольны. Арам Малверн пребывал в ужасном расположении духа, в дополнение к этому нервничая. Категорически не выспавшийся из похмелья, он быстро привел себя в порядок, когда глава его службы безопасности срочно разбудил его, оповещая о том, что его ищут. Покрытое щетиной лицо, мутность во взгляде, слегла помятый наряд и предательское чувство голода, перебивающее более важные мысли. Все началось с неожиданного убийства графа Адана Дуку на Альдиране, куда граф отправился на какой-то очередной праздник. Глава дома Малверн не испытывал к нему ни грамма положительных эмоций, будучи вынужденным убить своего отца при воцарении нового графа. Однако яркой ненависти к нему спустя столько лет не испытывал. Он никогда не испытывал любви к жестокому отцу, а сам Дуку сейчас был гарантом хрупкой стабильности Насерина. Хрупкой стабильности, которая была подорвана и теперь грозила обернуться войной всех со всеми, или того хуже, новым вмешательством империи. В связях с специальными службами, которые Рам давно подозревал своего зятя, Радаса Барджина, бытие вторым Насерина не устраивало честолюбивого аристократа, готового идти на все ради своей власти, в том числе и на сотрудничество с ненавистными оккупантами, к которым относил имперцев каждый уважающий себя уроженец Сирина. Несмотря на веру в человеческое превосходство, гордые уроженцы планеты не были готовы забыть о своей гордости, даже под оккупацией и после чисток, что устроили победители в столице побежденных. И теперь дом Барджин попытался захватить власть на планете силовым путем, что явно не устраивало главу третьего по силе дома Сирина, который собирался занять место регента при поддержке меньших великих домов. Радас прямо сейчас штурмует Атадуку, пока мы сидим со сложенными руками, зло гремел Малверн, заходя в собственный тронный зал, почему мы бездействуем, пока они срывают план. В отличие от зятя, Арам находился совсем на другой стороне, не всегда и не полностью добровольно, но до смерти Адана Дуку этот вынужденный союз его скорее устраивал и обеспечивал спокойствие. Он не хотел повторять судьбу дурака Немичи, решившего бунтовать против тех, кто заведомо сильнее, но и полностью подневольной марионеткой не был. Обычно не был, однако сейчас была совсем другая ситуация и аристократу дали понять его место. «Потише, из тебя плохой оперный певец», развалившаяся в его троне Твилликка забросила свои ноги на один подлокотник и облокотилась спиной на другой, параллельно не спеша поглощая ягоды винограда и даже не думая смотреть в его сторону. «Планы изменились, всю работу сделают за тебя». Она щелкнула пальцами второй руки, остававшейся свободной, и стоящий у трона голопроектор резко увеличил проекцию, позволяя хозяину трона рассмотреть то же, что видит и нагло занявшая его место инородка, которую он побаивался разозлись. Перед Аромом открылась картина, на которой четверо явно нерожденных Насерина мужчин и одна знакомая ему женщина расправляются с бойцами дома Барджин усиленными боевыми дроидами Б-1. Это было ожидаемо, что Чернозадея вернется за мальчишкой, указала на главу охраны убитого графа Твилликка, однако сразу два джедая, я совсем не ожидала такого. Новый уровень, тем лучше, что они и забывшийся придурок уничтожат друг друга. Малверн уже давно привык к тому странному факту, что инородка, относящаяся к одной из рас, что Насерина не считают даже разумными, так активно бросается всевозможными расовыми и видовыми оскорблениями, включая теми, что обычно используют одни люди против других. Так не было принято даже среди крайне ксенофобной аристократии Сирина, что обычно не терпело даже людей с кожей небелого цвета, однако эта женщина не собиралась считаться с чьим-либо мнением. «Лучше скажи мне», — тот предатель заговорил, — «хочу поскорее знать, на кого он работает, не расстрой меня», — отвлекла Эрма от наблюдения за сражением Твиликка, как бы случайно положив руку на световой меч у себя на поясе. Аристократ снова посмурнел, вспоминая о пленнике, которого ему передала эта страшная женщина. Ему не нравилась идея пытать бывшего командира армии сепаратистов, однако ослушаться приказа и вновь почувствовать на себе эти молнии, срывающиеся с пальцев и народки, он боялся больше. Он знал, кто здесь на самом деле главный. «Он молчит, называет только свое имя и сепаратистское звание», — ответил Малверн, переводя взгляд назад на голограмму. По всей видимости, весь подводный дворец графа в Дуку был усеян передатчиками, потому что голограмма сменялась, и вот он уже видел, как, расправившись с последними солдатами дома Барджин, четверо мужчин окружили своими телами женщину, которая взяла на руки маленького напуганного мальчика, которому следовало теперь стать новым графом. Был понятен план Твиликки: дальше претендент на трон должен был бы погибнуть от рук людей его зятя, и тогда у него появится внешне легитимный повод взять власть в свои руки. Арам уже представил себя в качестве даже не регента, а возможно и сразу графа Сирина. Однако прежде, чем он успел помечтать дальше, изображение вздрогнуло и изменилось, словно передатчик сдвинулся с места, а лицо одного из мечников резко приблизилось. «Звук, срочно!» — приказала вскочившая резко с трона Твиликка, сама схватив голопроектор и настраивая его на нужный лад. Ами все это время наблюдали, послышался искаженный звук мужского голоса, явно исходивший от джедая: «Кто бы ни был на той стороне, у меня простое предложение. Верните мне моего вульпуса, и я улечу отсюда без сокращения числа правящих домов планеты. Не заставляйте продолжать семейную традицию». Прежде чем Малверн успел осознать, что происходит, Твиликка в ярости выпустила молнию силы в проектор, сжигая его и уничтожая тем самым способ связи и наблюдения. По спине аристократа пробежали холодные струйки пота. «Найти их и уничтожить, срочно!» — закричала настоящая властительница Сирина, задействуя все свои силы. «Вскипяти все море, если это надо». Дворец графа Дуку был поистине колоссальным и по-своему красивым. Дворец был окружен садами и лесами, а внутренний двор украшала двойная линия монументов. Это было совсем не Набу, дворец выглядел вполне себе агрессивно и монументально, а венчавшая комплекс главная башня возвышалась на 119 метров. Дарк Тиранус построил его для себя перед самыми воинами клонов, отметив тем самым установление своего правления на Сирина, однако его преемник не особенно им пользовался, предпочитая Атадуку, но сейчас меня интересовало не совсем это. Почему мы вообще решили отправиться именно сюда, а не в сторону, к примеру, космопорта, для того, чтобы побыстрее убраться с планеты? Ключевую роль сыграло то, что немногочисленный, но все же имеющийся гарнизон дворца сохранял верность именно графскому дому, или, что даже важнее, лично Кандри Тайман, будучи набранным и тренированным ей лично. Да, это была операция с уловкой на себя, в условиях, когда мы не совсем знали о том, кто именно нам противостоит, но имея на руках живого и здорового Бранадуку, легитимного наследника престола, или вернее уже маленького графа, была надежда убедить меньшие из великих домов присягнуть ему на верность и выбрать регента не из своего числа в условиях явной измены дома Барджин. У нас было уникальное стечение обстоятельств, ведь имперская власть на планете сейчас также парализована вместе с арестом старшего Кросса, по подозрению в содействии сыну, убившему графу. И в дополнение к этому, у нас был маленький козырь, способный удивить любого, даже одаренного. «Все, больше ни одного из тех, что можно заставить работать», — отчитался чумазый весь в масле Бикс, бывший ассистентом в этом деле. «Если бы не Скиппи, то мы бы ни единого не вернули к работе. Дело в том, что во дворце оказались всеми забытые и давно деактивированные, по причине частичной негодности, поломок или опасения новых хозяев в верности, старые добрые магностражи X-100, срочной починкой и перепрограммированием, которые занимался Шарт, которого Бошик и Джиник успешно смогли доставить с Дункана, не привлекая внимания местных мафиози. 8 магностражей, не самое малое число, пускай только двое из них и сохранили в себе программы обучения, заложенные Дартом Тиранусом, остальным Скиппи был вынужден стереть память до нуля, уничтожая их боевой опыт, поэтому здесь только стандартные боевые настройки. Если бы не его опыт в обращении с доставшимися мне от остававшегося неизвестным деда Иксто на Татуине, то, конечно, такого за какие-то пару часов не получилось бы сделать даже при помощи всех возможностей силы. Однако Шард справился, и теперь у нас есть свой засадный полк. Не лезь на рожон, если появится кто-то одаренный, предупреждаю я Бошика, закидываясь очередным обезболивающим, после чего киваю друзьям второго детства, вы тоже особенно не высовывайтесь и не геройствуйте в перестрелке. Сломанная левая рука, несмотря на идеальный эльдиранский протез, остается серьезной помехой. Удар на нее не примешь, да и меч вообще лучше в нее не брать, что сильно ограничивает доступные стили фехтования. По сути, остается перейти к элегантному одноручному макоши, смешанному с грубыми силовыми приемами. В том, что явится кто-то одаренный, почему-то сомнений почти не было. Осталось лихорадочно вспоминать, кто из темных служителей все же не сдох до этого времени. На краю сознания появилось имя Артель Дарк, кажется, мелькавшее в одной из отмененных книг, и тут же пропало, ведь ничего я об этом разумном не помню. Начинается, получившая доступ ко всем системам безопасности дворца Кандра явно нервничала. Дворец постепенно окружают силы остальных домов, и к нам на полной скорости приближается челнок, принадлежащий дому Малверн. Вот оно значит как, значит, не все так просто оказалось в том приключении Джихана Кросса. Ведь носитель этой фамилии в итоге и стал графом, после ложной смерти Бранадуку. Будет большим разочарованием, если за ним никто не стоит, и это просто разборка провинциальных мафиози, на которую я трачу свое время. Не вступайте в бой с группой, что высадится из шаттла, отдал приказ я, полностью принимая на себя управление происходящим, освободите им дорогу в тронный зал. Это явно личная встреча. К сожалению, противовоздушной обороны для того, чтобы сбить наглеца, просто не было, поэтому оставалось только лишь дожидаться загадочного правителя планеты. И не было более удобного для ловушки с участием восстановленных магностражей помещения, чем бесполезный во всех остальных случаях тронный зал графа Дуку. Должна же быть хоть какая-то польза от Дарта Тирануса. Арам Малверн ненавидел был мальчиком на побегушках, но сейчас именно это и происходило, и вооружившись бластером, он был вынужден следовать за разъяренной Твиликкой в сопровождении своей элитной охраны. К его удивлению, они без всяческого сопротивления высадились, и им на пути никого не встречалось. Бывшая помощница старого графа тем временем беспрепятственно двигалась в сторону главной башни, внутри которой должен был располагаться тронный зал, а сам глава великого дома лихорадочно думал о том, что ему делать дальше. Кого бы ни привела правая рука убитого графа, у нее уже был в руках легитимный наследник и пара джедаев. Конечно, это не понравится империи, но только в случае, если та узнает об этом. Та, кому он вынужденно служил, тоже ведь была на нелегальном положении в империи, да и такой службой он начинал тяготиться. Гордый аристократ противился также тому, чтобы и народка, которых даже для постельных утех на Серина использовать брезговали, правила им и всей планетой. Однако сделать что-либо сам он боялся, еще помня на себе молнии силы, извергаемые помощницей старого графа. Он не был чувствителен к силе, однако темная сторона, исходившая от Твиликки, казалось, ощущалась даже им. Шаала Данита была разгневана, как никогда раньше. Много лет ее труда и работы над тем, чтобы держать Серина под контролем, могли пойти прахом, ломая все сложные планы. А ведь все началось так неожиданно с того, что давний союзник и негласный наставник, что помог ей захватить и удержать власть после смерти графа Дуку, оказался убит. По-глупому, как считала она, работавшая с таинственным наставником многие годы, от руки ищейки Вейдера после странного и бессмысленного путча. Именно он помог ей, проложив дорогу из хлебных крошек к тому, чтобы пережить самые темные времена и вернуть себе контроль над Серина после того, как граф Дуку был убит Энакином Скайуэкером в небе над Корусантом, а империя вскоре сокрушила конфедерацию независимых систем. Однако Твиликка всегда знала, что с этой смертью хозяина история не заканчивается. Сама сила в смутных видениях шептала ей, что истинный граф Дуку вернется править на Серина. Сначала Шаала ждала, что смерть владыки ситхов окажется подложной, и затаившись он вскоре воскреснет сам, однако потом время шло и становилось понятно, что ее мастер действительно мертв. Она пыталась возродить его, однако обнаружилось, что старые и невероятно тайные мощности проекта Джек, которые она хотела использовать для клонирования, пропали в неизвестном направлении, как и не осталось от графа Дуку тайны создания теневых двойников. Ей удалось найти созданный графом Галакрон, привратник которого не отозвался к ней. Однако она все еще знала, что настоящий граф Дуку придет, и тогда она подумала, что сила предупреждала ее о наследнике. К сожалению, детей у графа не было, а его племянник с сыном не были чувствительными к силе. Данита избавилась от жены первого, надеясь подложить под Адана Дуку одаренную девку, и негласно опекала его власть. Однако к этому времени граф все же окружил себя периметром безопасности, не хотел жениться. И вот теперь он мертв, а мальчишка захвачен. Вдобавок ко всему, неспокойствие в галактике добралось и до Серина в лице одного из бывших офицеров КНС, видимо затеявшего свою игру. Хозяйка планеты давно заметила, что в преступном мире активизировались непонятные силы, которые вновь хотят добраться до остатков сепаратистского наследия, и что самое плохо, многие бывшие сепаратисты уже начинают взаимодействовать с ними. Ловушка сработала идеально, Вульпус легко попался в расставленную для него клетку, однако стойко молчал под всеми пытками. А теперь один из людей выскочки Тайман явно требует его вернуть. Не просто людей, выживших джедаев. Или это наоборот, бывшая телохранительница убитого графа работает на этих джедаев. Она собиралась получить ответ сейчас. Ворвавшись в тронный зал без всякого сопротивления, Шаала обнаружила в нем лишь одного из джедаев, усевшегося на троне, что принадлежал Дарту Тиранусу, и с самодовольной улыбкой смотрящего на него. Темная сторона вновь охватила Твиликку, и она, не тратя время, сразу же ударила по наглецу молнией силы, устремляя ее прямо в трон. Однако это не принесло желаемого эффекта, потому что на троне оказалась лишь иллюзия, моментально исчезнувшая после поражения молнией силы. Как невежливо и грубо, услышала она голос, явно принадлежащий молодому мужчине: «Я думаю, ты неправильно поняла слова «верни мне моего человека». Но можно было бы начать и с того, чтобы представиться». Соломиноволосый юноша появился вновь, в 3 метрах прямо перед ней. В этот раз он был облачен в черный костюм с плащом, точно так же, как проклятый Энакин Скайуокер. Помощница Дарта Тираниуса понимала, что ее провоцируют, а еще помнила, что на датчиках наблюдения за Тадуку, пытающийся спровоцировать ее джедай, выглядел совсем по-другому. Выхватив свой световой меч, она погрузилась глубже в темную сторону силы, стараясь обнаружить, где на самом деле находится этот наглец, освоивший неизвестную ей технику создания иллюзий. «Какие тяжелые времена, даже с девушкой, похитившей твоего человека, не познакомишься», — раздался вновь голос, выдавая расположение говорящего, а в следующую секунду Твиликка уже резко бросилась в сторону, выходя из-под удара. «Парни, ваш выход!» Вибропосох магностража прошел в сантиметрах над головой Шаалы, которая успела уйти сразу от 2x100 для того, чтобы обнаружить, что после того, как иллюзии спали, она оказалась одна против 8 дроида и 2 джедаев. Рассчитывать на людей Малверна в этой ситуации было неразумно, несмотря на то, что они уже выхватили виброклинки. На секунду бывшая помощница старого графа зафиксировала внимание на зеленом световом мече молодого нахала, который смутно напоминал ей что-то, перед тем, как броситься в бой, подрубая ногу ближайшему из магностражей в прыжке ухода от удара второго. «Ты точно не Ассаж Вентрис», — продолжал джедай, — «и на Камаривосу не похоже». Дарк Тирану спрятал часть своих ручных прислужниц, он явно продолжал выводить ее из себя, заставляя сделать ошибку, понимала Данита. Однако этими словами он лишь наполнял ее сердце тьмой и тем самым делал сильнее. Вскинув руку, Твиликка ударила молниями силы по ближайшим 2 дроидам, выводя из строя обоих иксток, явному неудовольствию джедая, который был вынужден занять боевую стойку и самостоятельно двинуться в ее сторону. Одноручный хват правой рукой, отметила помощница старого графа, перед тем сам один джедай бросился в атаку, пока второй старался обойти ее со спины, не вступая в бой. «Я тебя убью», — прошипела Шаала, отражая выпад юноши, явно использующему макоши и используя свое преимущество в скорости начала свой смертельный танец. «Ни одна джедайская падаль не тронет наследие мастера». Он был медленнее, однако она была вынуждена одновременно следить за вторым джедаем и оставшимися магностражами. Джедай явно использовал макоши, однако эта вариация формы 2 не была ей знакома, отчего противостояние оказалось довольно неожиданным. Краем глаза она видела, что людям Рома Малверна удавалось сдерживать натиск, и у нее начало возникать план, как обернуть ситуацию в свою сторону, и если не победить неожиданно стойкого джедая, то точно уничтожить его, пускать и с риском для своей жизни. «Я бы предпочел начать с возвращения мне Вульпуса живым и здоровым», — продолжал болтать джедай, перейдя в контратаку, потом поговорим и о троне Сирена. Твиликка разорвала расстояние с соломиноволосым и толчком силы отбросила в стену второго джедая, что пойти зашел ей в спину, грозясь нанести смертельный удар. Однако изловчившись, она смогла выиграть себе время и при помощи выхватила той, что ей было нужно. Двое из людей Малверна были вооружены связками термических детонаторов, и сейчас темная приспешница вырвала их, активируя и бросая в сторону наглого джедая, казалось, не оставляя тому шансов. Однако он успел среагировать, не просто уйти в сторону, но и перехватить при помощи силы летящие детонаторы. Существовал единственный возможный вариант нейтрализовать их, и джедай успел его увидеть. 6 метров в высоту составлял тронный зал, и именно вверх силой были направлены детонаторы. «Хат!» — невольно прошептала Шаала, видя, как взрыв под потолком не принес врагу никаких потерь, а потом почувствовала, как сила всколыхнулась. «Остановись, дура!» — появилась на сцене Кондратеймон, подгадав паузу, пока Твиликка еще не бросилась в атаку на отвлеченного джедая. Он природный граф Дуку, я сравнила гены, на колени. После этих четко прозвучавших слов замерли даже магностражи. Кажется, к такому повороту событий не был готов даже сам джедай, названный графом. Однако раньше, чем переполненная противоречивыми эмоциями Твиликка успела принять решение и начать действовать, свой ход сделал другой разумный, совсем ей забытый. Жизнь не часто давала ему возможность так повести себя, хотя он и думал об этом раньше. Сейчас же, оказавшись перед неожиданным перепутьем, аристократ сделал свой выбор. Вскинув станнирером, Малверн дважды выстрелил в ту, что долгие годы тайно правила на Сирена, отправляя ее в отключку. Больше глав и ранний доступ к ним, на моем бусте. Басты то херитицнатис. Глава 59. Облаченные в белоснежную броню штурмовики, подгоняя прикладами бластерных винтовок, вели закованного в магнонаручники Радаса Барджина в сторону черного шаттла, который должен был доставить его на борт зависшего над Сирена звездного разрушителя. Следом за ним уныло шли еще несколько подельников, принадлежащих к самому ближайшему окружению несостоявшегося графа, чьи силы были смяты остальными объединившимися великими домами после того, как стала известна причастность этого аристократа к убийству Адана Дуку. «Для нас большая честь, что вы посетили Сирена в этот трудный час, уважаемый тайный советник», — с напряжением в голосе сказал Рам Малверн, смотря на то, как его побежденный конкурент скрывается внутри имперского шаттла, особенно что в деле разбирается сам советник императора, а не кто-то из опорочивший себя исп. Джанус Гриджатус старался не подавать вид тем, что ему крайне некомфортно находиться в таком знойном климате и сосредоточиться на происходящих в бывшей сепаратистской столице странностях. Убийство имперского ставленника здесь приобретало все более интересный оттенок, как и тот факт, что на Сирене только что фактически произошла локальная гражданская война с городскими боями и покушением на малолетнего наследника убитого графа, вкупе с явной изменой местного дипломатического представителя, чей сын оказался убийцей хозяина планеты. Прибытие эмиссара из центра империи пришлось как никогда вовремя. Пока мы считали, что это дело исключительно внутрисиренийское, был произведен допрос мятежника Радаса Барджина, вторил аристократу темнокожая женщина, бывшая главой местной службы безопасности, и когда он начал давать показания о том, что убийство графа Дуку организовано при участии имперской службы безопасности и лично ее главы, мы поняли, что необходимо вмешательство империи. Мы не в состоянии провести достаточно компетентное расследование и выявить, клевета ли это. Внешне оставаясь беспристрастным, тайный советник внутренне радовался такому предоставившемуся шансу. Эти полудикари в своих разборках вывели его на оплошность самого Арманда Айсарда, сами того не понимая. К счастью, им хватило разума связываться не с самим главой ИСП, а Джанус прибыл на эту планету, известную своими дикими нравами, вовремя, расследуя след, который оставил за собой мальчишка Кросс. Это отличный шанс подняться выше в запутанной имперской иерархии, возможно, даже осуществить свою давнюю цель и получить доступ не только к во многом формальному званию тайного советника, но и реальным ресурсам одной из специальных служб империи, самой большой и важной из них, если быть точным. «Вы сделали все правильно», — стараясь придать себе лишней важности, кивнул Гриджатус, стараясь не делать вид, что ему пришлось бы смотреть на обоих собеседников снизу вверх в случае разговора лицом к лицу. «Подобное недопустимо, и мы разберемся и покараем всех причастных к убийству графа». На самом деле у него не было формальных полномочий делать то, что он делает, но как часто это случалось в Галактической империи, неформальные связи и близость к императору были намного важнее, чем формально определенные права, компетенции и обязанности, в сложном и запутанном клубке которых не могли разобраться зачастую и сами имперские бюрократы. Во многом империя как единый организм существовала на смеси веления силы, чуда и повсеместного знания, что в случае неповиновения на мятежную планету явится эскадра имперских разрушителей и устроил локальный конец света. Впрочем, это не мешало существованию множества подчиняющихся империи лишь номинально планет, а также забытых уголков космоса и даже целых межзвездных государств, где власти империи не было вообще, даже номинально. Если на одних направлениях, как это было с экспедициями в неизведанные регионы на галактической северо-запад, империя и лично император действительно желали увидеть расширение, то многие другие направления, такие как галактический юг, были забыты от слова совсем, что уже приводило к тому, что разнообразные имперские чиновники и местные аристократы под молчаливое одобрение правителя галактики фактически строили свои личные феодальные государства, объединяемые с остальной галактической империей лишь выражением верности императору Палпатину, зачастую номинальным. Сирена пока еще не было таким миром, но и автономия здесь была заметно выше, чем в любом из человеческих миров ядра. Великие дома избрали меня официальным регентом при новом законном графе Дуку, отвлек тайного советника от мыслей голосом Малверн, но мы были вынуждены нарушить процедуру и обойтись без формального имперского подтверждения в условиях измены посланника Кросса и мятежа. Я утверждаю выбор великих домов от имени императора, отмахнулся от такой мелочи Джанус, не желающий терять время разбираясь в том, кто будет править планетой. Вы хорошо начали свою службу империи, регент. Гриджатус довольно улыбнулся, представляя, какие теперь интриги он обрушит на главу имперской службы безопасности, который в последнее время начал делать слишком много ошибок и слишком много заботиться о собственных интересах. Чего стоит только то, что ИСП вместе со всей Инквизицией допустили недавний путч. Теперь это место не казалось таким недостижимым. Быстро попрощавшись, он направился в спасительную прохладу шаттла, стремясь как можно скорее покинуть эту знойную планету и совсем не обращал внимания на то, как со смесью облегчения и сохраняющейся нервозностью переглядываются новоназначенные регенты глава службы безопасности планеты. Все прошло так, как они и рассчитывали, и покидающий планету тайный советник не подозревал, что далеко не Арам Малверн является новым хозяином Сирена. «Не предлагай, мне еще нужно вывести из себя три различных токсина», поспешил отказаться, увидев меня с бутылкой эльдеранского вина «Вульпус», весь покрытый бактопластырями и подключенный к двум переносным капельницам и еще одному странному аппарату, который, кажется, должен был фильтровать его кровь. Пыточный мастер знает свое дело, настоящий профессионал. По-хорошему, бывшему сепаратистскому командиру было бы необходимо дать отдых после того, как мы вытащили его из пыточного подвала Арама Малверна, однако время не терпит, и со всеми новооткрывшимися фактами он мне был нужен. Пускай свою задачу он и провалил, столкнувшись с ловушкой расставленной темной приспешницей, однако является крайне ценным источником информации, к тому же не расколовшимся под пытками. Это было особенно интересным, учитывая то, что сам новоявленный регент описывал методику как безотказную, а Вульпус хвалил палача. «Каким образом ты смог не расколоться под пытками, если мастер-профессионал то?» — сказал я, садясь на стул рядом с кушеткой, на которой лежал бывший сепаратист, и при помощи сил оправил невостребованную бутылку в дальнюю тумбочку. «В другой раз выпьем, Малверн клянется всем, что это старая сепаратистская методика, которая раньше не давала сбоев». Сменивший сторону аристократ был тем еще фруктом, однако его присяга пришлась как никогда вовремя для того, чтобы неожиданно даже для меня самого заполучить контроль над Сирена. «Так я ее и придумал и знаю, как обойти», расплылся в мрачной ухмылке мой агент. «Впрочем, еще неделю накачанный этой гадостью, и я бы заговорил, потеряв остатки разума». Почему-то ни капли удивления этот факт у меня не вызвал. Количество темных секретов на руках этого разумного, в прошлом разбиравшего несчастных джедаев и падаванов на части, явно огромное, но оттого мне он и особенно нужен. Вульпус был одним из доверенных лиц Дарта Тирануса и нужен для того, чтобы распутать все темное наследие, что осталось от него. Здесь явно скрывалось гораздо, чем я знал благодаря прошлой жизни, и я стоял перед самыми дверями тайного и скрытого прошлого, которое сейчас могло стать значительным козырем. Что ты знаешь от Вилличке Рутиянке, которая тебя пленила? Перешел я к волнующему меня вопросу, удалось узнать не так много о ней. Представлялась по имени Шаала Данита и как ученица Дарта Тирануса, но нам пока удалось получить ноль подтверждений. Командир закряхтел и раскашлялся, а его лицо скрутило гримаса боли, несмотря на весь тот объем обезболивающего, которым он был накачан, испытавший на себе свою же методику. Так и должно было, никто не должен был ее знать, в том числе я, наконец сказал Вульпус, никакая она не ученица, конечно. Любой солдат Вар слышал ее голос. Ее знали как Рило Треза, ключевую пропагандистку сепаратистов, именно она контролировала теневое вещание от лица графа. Вот оно как, не все за собой подчистил Дарт Сидиус, остались выжившие околиты. Все же Дуку тоже не был обычной марионеткой и вел свою игру, готовясь при необходимости свергнуть учителя, как любой нормальный ситх бейнит. Саму Твиликку, оглушенную бывшим партнером по заговору, удалось на время ввести в глубокий сон при помощи одной из техник, которым учил хранитель Камаси из Галакрона, однако Скиппи за ней пристально присматривал, готовый в любой момент вновь оглушить и после чего погрузить в уже медикаментозную кому. Такие глупости, как держать нелояльную пользовательницу силы в сознании и плену, мне исполнять не хотелось, много было случаев, когда они сбегали. Мне же захваченная Данита нужна как источник информации. Малверн знает явно не все из того, что происходит на планете. Кто сейчас правит на планете, Барджин или племянник графа? Вмешался в мои мысли бывший сепаратист. Возможно, моя старая лаборатория еще сохранилась. Тоже, конечно, хотелось бы усилить наш экспериментальный и не очень этичный научный блок разработками сепаратистов, однако здесь придется Вульпуса огорчить. Все уже было украдено, причем не только до нас, но и до прошлой хозяйки планеты. Если ты о лаборатории по клонированию проекта Джек, то она пропала в неизвестном направлении еще в конце «Войн клонов». Не без доли разочарования констатировал я, что касается правления на планете. Адан Дуку убит, а Радас Барджин арестован имперцами за его убийство. Формально я оставил Рамамалверна регентом при малолетнем дядюшке. Взгляд командира быстро изменился и, кажется, он уже все понял. Значит, не стоит тянуть с интригой. Генетически, я являюсь внуком Дарта Тирануса, огласил я удивившую и меня информацию о своем происхождении во второй жизни, а значит, на трон Серина могу претендовать не только по праву сильного. Логично, на самом деле, генетический материал сильнейшего из джедаев поколения, которого в качестве ученика до вербовки Палпатина рассматривал еще Дарт Плыгас, гораздо лучше подходит как основа для манипуляций с силой в рамках евгенических экспериментов по выведению избранного из пробирки, которым, кажется, и был мой биологический отец. Эксперимент то получился, Скайуэкеры и их младшие ветви вроде Соло и Филов не выродились на протяжении, считай, 2 веков после рождения Энакина. Однако часть тайн прошлого оставалась скрытой за завесой тьмы, надо бы ее распахнуть. Кхе, опять закашлялся Вульпус, пытаясь приподняться. Значит, не просто похож, а дедова кровь. Готов служить вам, граф. Ситхов линии Дарта Бейна никогда не было двое, это всегда была ложь, продолжал рассказ голограмма, наконец перейдя к части, которая вызвала интерес визитеров. Пускай в конечном итоге существовала прямая линия преемственности, редкий владыка имел всего лишь одного ученика. Многие из них смогли сбежать от своих учителей и остаться живыми, или иным образом продолжить альтернативную линию наследства. Авин Ролг замер, внимательно слушая подробный рассказ о новой генерации ситхов, родившейся за время, пока он находился в гибернации, и даже его обычно непоседливый ученик молчал и не стремился притянуть к себе внимание. Они были совсем-совсем другими, не тебе безмозглыми любителями с криками бросаться в бой при первой возможности, как при его жизни. Антария Виллас также не менее пристально следила за рассказом, поспешив включить записывающее устройство. Так было и со старой Твиликком, проучителем всех нынешних ситхов. Раздобыв в своих поисках предсказания древней традиции шаманов Уиллов о появлении избранного существа, что изменит баланс силы, он погряз в идеях созвать вирус силы и отрезать от нее джедаев, тем самым навсегда победив в вечном противостоянии. У него не получилось, но именно он смог создать рану в силе, разорвав окружавший галактику пузырь светлой стороны и подорвав длившееся столетие джедайское доминирование. Видевший то, что сейчас называют новыми войнами ситхов, джедай не мог поверить в слова о том, что наследники той куцей и блеклой части ордена, что пережила битву при Руусане, смогли сотворить такое, но тем не менее подобное мнение много говорило об нынешних противниках джедаев. Возможно, и не было никакой раны, однако сами ситхи в нее верили и считали одним из факторов успеха джедаев. У него было двое учеников. Первый, Бит, известный большинству разумных как Руджес Сном, быстро разочаровал старого учителя, оказавшись слишком материалистом и воспринявший из его изысканий только научную часть, а не мистическую и, к тому же, не был готов был честно учить уже своего ученика, считая, что ему нужны слуги, а не тот, кто способен его убить, продолжался монотонный голос голограммы. Теперь настала пора удивляться уже Прозину Фоски, который узнал о том, что его легендарный сородич-конструктор оказался ситхом и следовательно последователем темной стороны, с которыми он и обещал бороться, становясь джедаем. Более того, одним из тех великих битов, которыми гордился весь его народ. Второй, Радианец, был взят Твиликом незадолго до его смерти и поэтому даже не успел получить приставку Дарт, однако начал познавать основы, хоть и не полностью принял философию ситхов, продолжала голограмма Гунгана. Однако ему повезло, и он встретил Сета Харта, древнего ситха, который недолгое время был учеником самой Дартзаны, лично знал Дарта Бейна и испытывавшего к этой традиции глубокое презрение. Тем не менее, древний одаренный в итоге все же умер, подучив Радианца и направив его по следам линии Бейна. Мирта с интересом слушала о совершенно новом для себя мире. Пускай аборигенты Тунда и не называли себя ситхами в повседневности, она как дочь верховного колдуна знала о своих далеких предках и теперь не без удивления наблюдала за тем, как имя ее народа присвоили наследники тех, кто захватил древний Карибан, и тех, от кого бежали ее предки. Руджес Снам тем временем также завел двоих учеников, которых рассматривал как слуг, продолжала голограмма, и Авину показалось, что в ее голосе неожиданно промелькнули эмоции и появилась надменность. Первый был Муоном, который стал его первым экспериментом по селекции более лучшего одаренного. Он собирался переселиться в его тело, чтобы дождаться появления избранного. Вторым слугой, что наивно считал себя учеником, был его генетический клон. Дарт Тенебрус, такое было ситхское имя убита, опасался, что тело другой расы не может принять высокоинтеллектуальный разум бита.